Глава 18. С ними шутки плохи. Следующим утром Никита проснулся еще до того, как прозвенел будильник, как будто его что-то подбросило. Парень долго лежал, пялясь в потолок и вспоминая вчерашние события. Затем отправился в ванную, включил душ и подставил тело под струи воды. Из головы у него не выходили сушеные мумии, красные скалопендры, а главное — возвращение проклятого Иллариона Чернорукова. Старик помалкивал со вчерашнего дня, но сколько будет продолжаться эта блаженная тишина? Потом в памяти всплыл странный разговор в кафе, и Никита решил все же пойти на эту встречу. А вдруг незнакомке в черном действительно есть что рассказать? Знать бы еще, как она выглядит, посмотреть ей в лицо. Однако, скорее всего, она и на похороны явится в своей старомодной шляпке с вуалью. А еще ему вспомнилась Сейлин. Конечно, если это и правда была она. Никита прекрасно помнил, что во время встречи в Дадзё девушка была жгучей брюнеткой, а у вчерашней незнакомки волосы были белые и словно светились в темноте. Очень не хотелось думать, что Сейлин — убийца. Она его просто очаровала тогда в клубе Канто. Надо бы разыскать ее и поговорить. Никита поймал себя на мысли, что до сих пор не знает фамилию Сейлин. Как же он собирается ее найти, если только заехать в клуб, в котором он не появлялся со дня аварии, и спросить о ней там? Они ведь должны иметь информацию обо всех своих клиентах. Заодно можно пообщаться с сенсеем Канто и договориться о возобновлении тренировок. Никита наскоро позавтракал и отправился в офис «Авангарда» при департаменте безопасности. Татьяна Пожарская уже была там. Она сидела на подоконнике, беспечно болтая ногами, и пила кофе из большой кружки с изображением Винни-Пуха. Симпатичная, простая в общении, Татьяна всегда хорошо справлялась со своей работой, и Никита уважал ее за это. В некоторых вещах девушка разбиралась куда лучше того же Игоря Лапшина, да и соображала куда быстрее. Татьяна отсалютовала Никите кружкой. «Привет, кофе хочешь?» «Не откажусь. Сейчас налью». Татьяна спрыгнула с подоконника и подошла к кофеварке. Никита сел за свой стол и подпер голову руками. «Вчерашние фотографии с места преступления готовы?» — спросил он. «Конечно, они у Игоря в сейфе. Я отдала вчера меч в лабораторию, сейчас схожу за результатами. Ну и, наверное, к патологоанатому загляну. Он вчера, как эти трупы увидел, чуть с ума не сошел. Поначалу даже решил, что кто-то решил его разыграть». «Хорош был бы розыгрыш», — фыркнул Легостаев, принимая у Татьяны кружку с горячим напитком. Он сделал небольшой глоток и поморщился. «Давай ты сходишь в лабораторию, а к Игорю я сейчас сам загляну», — предложил он. «Где он, кстати?» «Этажом ниже, у своей новой пассии, специалистки по делам несовершеннолетних. В последнее время он там постоянно околачивается в надежде, что ему повезет. И у него есть шансы?» «Никаких», — покачала головой Татьяна, и они рассмеялись. Лапшин и правда нашелся в кабинете молодой сотрудницы департамента Марины Клементьевой. Игорь уже давно и безуспешно подбивал к ней клинья. Марина слыла девушкой обстоятельной и не воспринимала всерьез его нелепые ухаживания. Для нее он был все равно, что клоун, постоянно веселящий окружающих нелепыми выходками. Игорь и рад был выглядеть в ее глазах опытным специалистом, но у него никак не получалось. Когда Никита заглянул в кабинет, Марина разговаривала за столом с оборванцем лет 15. Игорь, стоя у окна, прислушивался к их беседе. В руках он держал пластиковую папку с фотографиями. «Ну что, Семен, и дальше будешь отпираться?» — спросила Марина у мальчишки. «Я вообще не понимаю, о чем вы тут говорите», — пробурчал Семен. Но судя по тому, как он опустил глаза и принялся смущенно пинать ножку стула, на котором сидел, парень прекрасно понимал, о чем речь. Игорь глядел на него волком, наверняка уже прочитал мысли паренька, но не мог рассказать об этом Марине. Деятельность «Авангарда», как и истинная сущность ребят, хранилась в тайне даже от коллег по департаменту безопасности. «Не надоело комедию ломать?» — продолжала девушка. «Между прочим, твои отпечатки имеются по всему салону угнанной машины». Семен опустил голову еще ниже и весь как-то сжался. В этот момент Игорь заметил Легостаева. «Привет, Никита!» — обрадовался он. «Привет. Фотографии из музея у тебя?» «Да, вот они», — Игорь помахал папкой. Он шагнул к Никите, но зацепился ногой о ножку стула, на котором сидел Семен, и плюхнулся на пол. Папка выпала у него из рук, и фотоснимки веером разлетелись по полу. «Черт!» — выругался Игорь и принялся торопливо собирать фотографии. Марина закатила глаза к потолку. Снимок татуировки Жанны отлетел прямо под ноги Семену. Антон Василевский постарался на славу. Изображение получилось крупным и качественным. Семен наклонился, чтобы поднять его, и замер с широко раскрытыми глазами. Никита тут же заметил это. «Что?» — мгновенно спросил он. «Знакомая картинка?» Семен вздрогнул и поднял на него глаза. На его лице был ясно написан страх. «Что?» — выдавил из себя парень. «Картинка, говорю, знакомая?» «Нет!» — чересчур поспешно воскликнул Семен. «Первый раз вижу». «А что испугался так?» «Я? Нет, вам показалось». «Ага», — усмехнулся Никита. «Я что, по-твоему, вчера родился? Выкладывай, где ты ее видел?» «Говорю же вам, я ничего не знаю». «Слушай ты», — встрял в разговор Игорь, уже поднявшийся с пола. «Я тебя сейчас закрою в камеру с большими волосатыми дядьками. Они тебе быстро мозги освежат». Он подошел к Семену и бесцеремонно вырвал фотографию из его руки. «Не имеете права!» — тонким голосом вскрикнул мальчишка. «Ишь, какой юридически подкованный выискался! Что-то я не вижу тут твоего адвоката. Говори, что знаешь об этой татуировке». «Игорь!» — взмолилась Марина. «Не надо так кричать!» «А что он молчит? Все ведь прекрасно знает!» Семен обреченно вздохнул. «Я не могу!» — прошептал он. «Что случится, если ты откроешь рот?» — спросил Никита. «Да я до утра не доживу. С ними шутки плохи». «С кем это с ними?» «Я и так уже лишнее сказал». «Ну а если мы поможем тебе с твоим делом?» — спросил Никита. «Что он натворил?» — повернулся он к Марине. «Мальчишки машину угоняли», — спокойно произнесла девушка. «Их там целая банда подобралась. Пустоголовые пацаны, которые не знают, чем заняться. Во время полицейской облавы все успели убежать, а этот замешкался и теперь строит из себя великомученика. Один за всех и все за одного», — она посмотрела на Семена. «Охота тебе за всю компанию отвечать? Расскажи, что знаешь, и дело с концом». «Спасибо», — язвительно проговорил Семен. «Я уж лучше в тюрьму сяду». «Чего ты боишься?» — спросил Игорь. «Картинки с сороконожкой?» Семен поднял голову и встретился с ним взглядом. «Это не сороконожка», — тихо произнес он. «Это скалопендра. Красная скалопендра», — добавил он многозначительно.